Кодекс охотника. Книга 27. Глава 1. Северная Африка. Африканский эпицентр. База объединенных сил истребителей монстров. Пылевая буря, что прилетела с Сахары, только что закончилась. Дабы не использовать лишнюю энергию, артефактный купол, который стоял вокруг жилой базы, был снят. Жаркий воздух с энтузиазмом проник внутрь, и тут же заработали автоматические установки полива, чтобы в наступившей жаре оставить газон свежим и, главное, живым. Тяжелый многофункциональный летающий военный транспортер «Конунг» аккуратно приземлился на посадочной площадке, и сразу за ним сели еще две точно такие же машины. Откинулась аппарель, и изнутри показались суровые бородатые мужчины, что тянули с собой большие баулы со снаряжением. Через несколько мгновений оттуда же показалась молодая красивая девушка. Ее белоснежные волосы были небрежно собраны в хвост, который лежал на плече голубого комбинезона с эмблемой королевского дома Северного Королевства. Голубые глаза смотрели спокойно и безэмоционально. Судя по колышущимся вокруг телу воздуху, девушка включила собственный кондиционер и создала комфортную температуру для своей кожи. Она могла это сделать в совершенстве, ведь это была принцесса Хельга, единственная дочь Северного Короля и наследница Северного Королевства. Девушка повела головой слева направо и, задержав взгляд на одном месте, слегка улыбнулась. «Привет, подруга!» Широкими шагами к ней шла другая девушка, отличавшаяся от Хельги, как лед отличается от пламени. И нет, это была не аллегория. Принцесса Ольга с растрепанными красными волосами, в красном мундире с гербом Российской империи, направлялась к своей подруге. В отличие от Хельги, ей не нужно было кондиционировать воздух. Цесаревна Ольга с огнем была на «ты», и палящая жара Сахары совсем не доставляла ей дискомфорта. Обнявшись и поцеловавшись, две наследницы мощнейших государств этого мира отстранились друг от друга, и завязался разговор. «Как съездила?» — уточнила цесаревна Ольга. «Там было здорово», — улыбнулась Хельга. «А вот насколько там было здорово, ты узнала бы сама, если бы все-таки приняла приглашение. Не люблю я этого», — скривилась Ольга, чем вызвала смех принцессы Хельги. «Не любишь этого?» – передразнила она подругу. «А мне кажется, ты не любишь одного конкретного человека. Имя ему – Александр Галактионов. Но не всем же быть влюбленными в этого красавчика. Причем, позволь мне заметить, принцессу Северного Королевства это совсем не красит». «Ой, пошла ты в жопу», – беззлобно сказала принцесса подружке. «Какая любовь!» – тут уже рассмеялась Ольга. «Какая-какая? Я же вижу, самое настоящее». Хельга на эти слова лишь улыбнулась и покачала головой. «Вот как так получается, несмотря на абсолютно противоположные дары, мы похожи, как две родные сестры. Мы обе единственные наследницы своих государств. Мы сильные и независимые. Нас разнит только одно отношение к одному юному барону. Может, ты все-таки мне расскажешь, что между вами произошло?» — спросила Хельга в 150-й раз. «Не дождешься», — Ольга хмыкнула, посмотрев на нее искоса. «Как там моя маман?» Эти девушки были примерно одного возраста и знали друг друга с детства, и в общении друг с другом, без посторонних, позволяли себе много вольностей. Да, в какой-то момент у Ольги в жизни случились сложные события, да и ее подготовка кардинально отличалась от подготовки принцессы Хельги. Северный король имел достаточно сил, а самое главное – желание, чтобы натаскивать дочку самостоятельно, и в этом ему помогала королева Лагерта. А вот цесаревну Ольгу отдали, так сказать, на аутсорс двум сильным индивидам, Арису и Гермесу, которые сейчас привычно шли на почтительном расстоянии за девушками, о чем-то оживленно разговаривая. Ну, точнее, как обычно, у Гермеса рот не закрывался, а Арис глубокомысленно молчал, иногда кивая. Прямо сейчас в мире творились странные дела. И нет, речь идет не о политических делах, и не о войнах между человечеством. Хотя, конечно, это оказывало влияние на картину в целом. Мировые эпицентры, которые наконец получили достаточно внимания от истребителей, и в кои-то века исты занимались привычным делом, истребляя тварей, не будучи разбросанными по своим родам и отстаивающие честь своей семьи и своей страны. Лучше всего дело обстояло в Иркутском эпицентре, по которому тяжелой поступью прошелся первый легион земли Галактионова. Странное и пафосное название, но все к этому уже привыкли. Всем, кто видел легион в деле, уже не хотелось шутить по поводу мании величия их командира. Это было действительно эффективное подразделение, которое с каждым днем ширилось и развивалось. При том, что достоверно никто не знал, как именно эти люди достигли такой мощи. Самое удивительное было то, что многих из бойцов первого легиона прекрасно знали другие люди, родственники или друзья в прошлом. Самое удивительное, что не все из них были сильными одаренными. То, что творили они сейчас, это было не прыгнуть выше головы, это было буквально поменять голову, как будто люди переродились. В общем, иркутский эпицентр сильно сузился и продолжал уменьшаться. Российские исты, точнее, их командир герцог Хрулев, начал распределять их по другим опасным местам, одним из которых был традиционно африканский эпицентр, самый большой из существующих и самый проблемный, так как располагался среди ничейной земли, а окружающие его государства были слабы, чтобы сдерживать их самостоятельно. Если бы не международный корпус, то, скорее всего, эпицентр бы давно захватил всю Африку и, возможно, даже добрался бы до Европы, чего, конечно, никому не хотелось бы. Цесаревна Ольга имела привилегию выбирать сама, куда она хочет полететь, как, впрочем, и Хельга. Они давно не виделись и не общались, но на недавней миротворческой операции в Персии они встретились снова. То, что операция по принуждению к миру персидского царства прошла максимально бескровно, в том числе, было заслугой этих двух девушек, которые устроили эффектное представление, после которого одаренные персов почему-то перехотели сражаться. Собственно, там они и договорились поехать вместе в эпицентр. Вот только Хельга сначала смоталась вместе со своими родителями на торжество Галактионова. Ну, а Ольга, несмотря на просьбу своей матери императрицы Елизаветы, поездку на берега Байкала проигнорировала. «Что у нас по плану?» – поинтересовалась Хельга. Ольга хмыкнула и достала планшет. «Раз, разлом, два, разлом, три, разлом». Она ткнула пальцами в планшет, показывая их на карте. «Пойдем в них по очереди». «Хорошо», — сказала Хельга беззаботно. Улыбка слетела с лица Ольги. «Ты уверена, что действительно этого хочешь? Радужное кольцо Абсолюта — это абсолютно недостижимая вершина. Все это знают. Зачем тебе лишние проблемы?» Принцесса Хельга рассмеялась. «Ну я-то знаю, что нет». Она кивнула на зеленое кольцо цесаревны. «Я хочу такое же. Скажи мне, подруга», — серьезно продолжила Ольга, «а сколько в этом желании того, чтобы Галактионов, наконец, обратил на тебя более пристальное внимание, а сколько желания набрать дополнительные силы?» Хельга продолжала веселиться. «Ну, внимание Галактиона мне не очень-то и нужно». «Ясно», — грустно улыбнулась Ольга. «Ты хрен признаешься. Но если что, я тебя предупреждала». «Да все будет нормально», — хлопнула Хельга по плечу цесаревну. «Я справлюсь». «В то, что ты справишься физически», — покачала головой Ольга, «я не сомневаюсь. Но вот дальше вопрос разума, точнее, его устойчивости. Даже я не справилась», — она на секунду сбилась, — «без помощи Галактионова». «Вот», — ткнула в нее пальцем Хельга, — «в этом и весь прикол. Если что-то пойдет не так, всегда можно рассчитывать на Галактионова». Внезапно Ольгу осенило. «Подожди, так ты специально рассчитываешь, чтобы пошло что-то не так?» На что принцесса покачала головой. «Пойдем уже, война план покажет. Я спал, и мне снился странный сон. Мне, вообще, снились сны очень редко. Обычные, бессвязные сны мешали нормальному отдыху. И, давным-давно, еще будучи учеником в ордене, старейшины показали пару техник, как избегать появления снов. Разум ночью должен отдыхать. Тогда, будучи учениками, с такими преподавателями, как старина маг, вдоволь не отоспишься, так что приходилось использовать время для отдыха по максимуму. В общем, далее я набирал силы, рос, воевал против всяческих сущностей, некоторые из которых обладали очень интересными дарами. Все-таки периодически сны у меня случались, вот только связаны они были либо с посланиями, в том числе, и от кодекса, либо кто-то хотел поговорить со мной, либо взять под контроль или нанести вред. Сначала я думал, что это третий вариант, логично предположив, что Морфей настолько охренел и потерял страх, что решил лично явиться ко мне в голову. Но потом я понял, что это не Морфей, а другая высшая сущность осторожно приглядывается ко мне, опасаясь заводить разговор первой. «Да ладно, выходи уже». Усилием воли я поменял окружающее пространство на солнечную зеленую полянку посреди леса. Уселся в позу лотоса на траву и сорвал травинку, закинув ее в рот. А кто-то говорил, что охотник Сандр уже не тот. Раздался веселый голос с опушки леса, и от дерева отсоединилась изящная женская фигурка, которая странным образом переливалась, как будто созданная из эфира, то набирая четкость, то то снова исходя волнами. А его все так же невозможно застать врасплох, продолжила она. Только идиот или слабоумный попытается застать меня врасплох в моей собственной душе, пожал я плечами. Давай, говори, зачем пришла? Ты на меня не злишься? Девушка подошла и уселась передо мной на траве. Ее тело всколыхнулось и на секунду превратилась в полностью обнаженное человеческое тело. Если существовал в мире идеал красоты, то вот он сейчас сидел прямо передо мной. «Ой, только не начинай», — скривился я. Раздался заливистый, веселый смех, и тело снова превратилось в эфирный силуэт. «А ведь когда-то тебе это нравилось, очень нравилось. Ключевое слово — когда-то», — сказал я. «Говори, зачем пришла? Я все-таки хотел отоспаться. В ближайшее время мне будет непросто. Вот об этом и хотела как раз поговорить. Я сделала так, что тебе, как это правильно выразиться, было бы слегка проще. Скажем так, двум товарищам, которые нам с тобой совсем не товарищи, станет слегка более затруднительно попадать в этот странный мир. Нам, улыбнулся я, нет никаких нас. Есть темное, есть охотник. Мы просто пару раз пересекались, а потом расходились». Я улыбнулся, и вроде никто ни на кого не обижался, даже наоборот. Девушка скривилась и вполне по-человечески сложила руки на груди и надула губы. «Не обижался? Ну я, например, очень сильно на тебя обижалась и ждала от тебя больше благодарности. Катю и ребенка не отдам. Давай навсегда закроем эту тему», — покачал головой я и улыбнулся. «За помощь, кстати, спасибо, хоть я тебя об этом не просил, а соответственно, не собираюсь делать ответную услугу. Как всегда, я совершу ее исключительно по доброй воле и при наличии желания. В данный момент никакого желания у меня нет». «Я понимаю», — кивнула темная богиня, — «но тут дело вот в чем». Она на секунду задумалась, как будто размышляя, стоит ей говорить или нет. Через некоторое время, выдержав паузу, махнула головой, слегка улыбнувшись. «В общем, как бы ты ни отрицал, но сила Екатерины, в том числе и моя сила, она мне как родная дочь, понимаешь?» Я залился громким смехом. «Нет, не понимаю, вообще не понимаю, точнее, наоборот. Я знаю, что это ни хрена не так, как родная дочь. Да ты ненавидишь всех, кроме себя, только и делаешь, что используешь их в своих делишках, ну, или пытаешься использовать, как это было со мной, при этом, даже спустившись до непристойных отношений богов со смертными». «Сандр», — она схватилась за то место, где у людей сердце, и произнесла с душевным надрывом: «как можно так обесценивать наши отношения? Я думала, что у нас было что-то большее». «Три раза ха», — хмыкнул я, — «вообще нет желания это обсуждать. Я просто хочу, чтобы ты отстал от Кати и нашего будущего ребенка. Ну и желательно от меня, хотя последнее, я понимаю, просто невозможно, учитывая твой мерзкий характер». «Чего это у меня мерзкий характер?» — снова вполне по-женски обиженно сказала темная богиня. «По-моему, я просто душка». «Да, да, душка. Когда спишь зубами к стенке. В общем, Катя скоро родит. И если я хоть почую твое приближение или даже твой взор...» Тут я на секунду замолк, и темная богиня рассмеялась. «То что, Сандр, что ты можешь мне сделать? И раньше ты взял меня исключительно обаянием, потому что силёнок не хватало, а прямо сейчас далек от себя прошлого, очень далек. Ну, это как посмотреть», — развел руками я. «Насчет сил в прошлом и в настоящем частично согласен. А вот насчет того, что взял обаянием, тут я полностью не соглашусь. Я взял умом, и сейчас у меня точно такой же разум, как у меня прошлого. Хотя я бы сказал, что в связи с последними событиями я кое-что переосмыслил и выучил пару новых трюков. Так что, если чувствуешь в себе силы, давай, рискни». Темная богиня снова надулась. Продолжая держать скрещенными руки на груди, она буравила меня тяжелым взглядом. «Но вообще я хотела сказать не об этом. Неназываемый Морфей, я могу слегка помешать продвижению их миньонов, но я не смогу помешать им самим. Ты же понимаешь». Я ощутимо напрягся, но постарался этого не показать. «Неужели они уже готовы прийти сюда сами? Я что-то пропустил, и у них появились новые возможности?» «Нет, они сюда не придут. Придет кое-кто другой, и помешать ему я также не смогу. Но знаешь, о чем я больше всего беспокоюсь, мой милый Сандр? Что и ты не сможешь этому помешать». Я прищурился, а внутри у меня в груди росло очень неприятное чувство. «И кто же это может быть? Убийца охотников? Сандр, неназываемый отправляет по душу твоей жены и твоей нерожденной дочери убийцу охотников». Я подорвался в постели в холодном поту, едва сдержав крик. Хорошо, что лежащая рядом Аня отличалась крепким сном. Быстро накинув халат и выпив воды из стоящего рядом с кроватью графина, я быстро прошел в соседнюю спальню, аккуратно зашел внутрь и посмотрел на спящую Катерину, которая лежала на боку, придерживая рукой большой живот. Очень хотелось погладить ее по голове, но, в отличие от Анны, у Кати был сон более чуткий, тем более в ее положении. По-хорошему, сюда приходить вообще не стоило, но я должен был удостовериться, что с ней все в порядке. Темная, если она не ошиблась, донесла до меня важное, но одновременно и страшное известие. Убийца охотников. Ведь раньше он тоже был охотником. Более того, он был грандмастером, без пяти минут великим охотником. Имя его было вычеркнуто из всех книг и людской памяти, после того, как он совершил предательство. Это была темная и страшная история, когда само существование ордена было под угрозой. Но все обошлось. Предателя убить не смогли, но загнали его так глубоко в Междумирье, решив, что он там останется навсегда. Вот только не тут-то было. Его нашел неназываемый и заключил с ним своеобразный договор. Нет, это был не тот мертвый охотник, с которым я схлестнулся, отобрав у того фламберг и выпустив гидру. Тот был хоть и чрезвычайно сильный, но он был полной марионеткой неназываемого. Убийца охотников оставался охотником, с собственной волей, разумом и потрясающей силой. Они заключили что-то вроде союза. Сам неназываемый называл его своим соратником. Мы не знали, где он находится, но он мог бы проявляться в этом мире. Спасало лишь одно, что делал это он исключительно редко. Мы понятия не имели, какие усилия для этого должен был приложить неназываемый, но он периодически возникал то тут, то там, с единственной целью – убивать охотников. Не всегда у него получалось, надо признать. На меня он никогда не покушался, но вот как-то решил, что пьяный вдрызг Дэн окажется легкой добычей. Это была его самая крупная ошибка со времен предательства. Дэн почти убил его. Почти. После этого он пропал на несколько сот лет. Все уже решили, что Дэн все-таки его ухайдокал, но нет. Он начал появляться вновь. Его целенаправленные поиски не привели к успеху, хотя были задействованы все средства. В конце концов, осталось два пути. Либо у убийцы охотников помутится разум, и он попытается ликвидировать, к примеру, старого мака, который его, скорее всего, грохнет. Ну или мы быстрее доберемся до неназываемого и выясним, каким образом он вытаскивает своего соратника из той жопы, куда его засунули. Но это все лирика. Если он появится здесь, я понятия не имею, как с ним справиться. Хотя, как раз понятия я имею, а не имею на это сил. Что ж, говорят, предупрежден, значит, вооружен, но в моем случае вооружаться мне нечем. С другой стороны, я так хвастался перед темной своим умом, что пора, наконец, включать его на полную. И первое, что пришло мне в голову, это то, что мне нужна помощь. На этот раз очень серьезная помощь. Аккуратно поцеловав спящую Катю в лоб, я встал, быстро оделся и вышел из спальни, а затем спустился в подвал. Охранники, стоящие по пути, сдержанно меня приветствовали. Я уже чувствовал, как зашевелился у себя в берлоге волк, которому прямо сейчас пришло сообщение о том, что их господин куда-то собрался. Но связаться со мной у него не было никакой возможности. Я не взял с собой ни телефон, ни какой-либо рации, мне нельзя было отвлекаться. Пройдя через портал, я оказался в моей арктической крепости. Поприветствовал мой гарнизон там. Поднялся в высокую башню, задумчиво остановился у пустой выемки вечного пламени кодекса, которого не было в этом мире. Что ж, если я не смогу заинтересовать своих братьев-убийц и охотников, значит, охотнику Сандру пора на пенсию, потому что он ничего не знает о своих братьях. Я прошелся по периметру, открывая окна, чтобы морозный воздух Арктики зашел внутрь. Прямо сейчас здесь будет очень горячо. Я не выйду отсюда, пока не достучусь до кодекса, ну или не сдохну. Я уселся на холодный пол в позе лотоса, закрыл глаза и послал мысленное послание. Кодекс, я взываю к тебе. Глава 2. Как идут сборы человеческой энергии? Громовым голосом Гаргас спросил у своих слуг. Г-г-г, господин, поклонились слуги в пол. Энергия собирается штатно, а затем исправно отправляется вашему владыке. Это хорошо, усмехнулся мужчина, сидящий на троне из черепов. Увеличить сборы в два раза. Моему господину нужно больше энергии, ведь у него идет война. Будет сделано. Вновь упали слуги лицами в пол. Гаргас был доволен. Всего каких-то 200 лет назад этот мир был процветающим и вполне успешно сопротивлялся захватчикам. Ровно до того момента, пока неназываемый не поручил это дело Гаргасу, и ему понадобилось меньше 10 лет, чтобы обречь этот мир на полное подчинение. Порабощение этого мира не было для него проблемой, так как он был очень силен. Однако, не единой силой он был одарен. Гаргас был военачальником, из числа приближенных к самому неназываемому. Кроме этого, он обладал еще множеством полезных умений, но своим главным сокровищем считал ум и бесстрашие, ведь никогда и ничего он не боялся. Грубо говоря, даже его господин не вызывал у него страха, хотя другие эмиссары, полководцы и прочие слуги боялись своего господина, боялись того, что он может сделать с ними в любой момент. Гаргасу же страх был неведом. Он считал, что боятся лишь слабые, а он к таким себя не относил. Даже сейчас, глядя на слуг, которые склонили свои головы до самой земли, он усмехался. Его слуги были местными, и когда-то относились к числу сильнейших защитников этого мира, но он победил каждого из них. Правда, не убил, а пленил и обратил в своих верных слуг. Глупость, возможно, но только не для Гаргаса. Ведь он считал, что нет непосильной задачи для него. В этой вселенной все подвластно ему, и главное найти правильный подход. Встали и пошли выполнять, лениво он разрешил им удалиться, а потом задумался и добавил, хотя нет, лучше ползите отсюда, черви. И они поползли, а ведь когда-то были сильнейшими, и с презрением смотрели ему в глаза, клялись, что одолеют скверну, и вышвырнут ее из своего мира. В них верили люди, боготворили, и надеялись на победу, но теперь только безжизненные потухшие глаза, это все, что у них осталось. А население этого мира стало скотом, с очень хорошей магической генетикой. Все люди, живущие в этом мире, раз в день должны были сливать свою энергию и силу в специальные хранилища. Все было хорошо, кроме того, что Гаргас устал. Устал от скуки, ведь этот мир он уже хорошо изучил, и он надоел ему. Хлопок пространства. Скучаешь? Внезапно возник возле его трона крылатый Термис. Зачем ты явился, вестник? Без удивления произнес Гаргас. Крылатое существо с длинным и подвижным хвостом хищно оскалилось, оголяя свои бритвенно-острые зубы. А зачем может явиться вестник? Только для того, чтобы передать тебе волю нашего господина. Гаргас усмехнулся, но без дружелюбия, а скорее, с пренебрежением. Не нравился ему Термис. Эта хвостатая подлиза ничего не умела делать, кроме интриг и манипуляций. Передавая и вали, не был Термис удивлен такими словами, ведь у них были свои давние противоречия. Как скажешь, безразлично пожал он плечами. Наш господин доволен тобой, и в этот раз сумел удивить даже меня. Он передал не просьбу, а предложение. Даже так, эта новость была из рук вон выходящей. Слушаю. Он предлагает тебе отправиться на захват нового мира, где сейчас идут бои, и сыграть там главную роль, а в награду ты получишь еще и тот мир. Господин обещает тебе, в случае успеха, сохранить за тобой этот мир, и в придачу еще тот. Они будут соединены порталом Вечной Скверны, и даже их магическая структура будет единой. Так сказать, два в одном. Ты говоришь сейчас правду? Прищурился Гаргас. Или мне придется потом оторвать тебе крылья? Посланник усмехнулся. Нет, не нужно этого делать снова. На этот раз все будет без обмана. И я даже больше тебе скажу, подошел он поближе. Там будет охотник, и он твоя цель. Сможешь справиться с таким заданием, убийца охотников? Эта информация стала решающей. Он сам когда-то был охотником, и считал, что кодекс незаслуженно его предал, что весь орден был глуп, и не захотел идти по тому пути, который он предложил когда-то. Настолько сильной была обида в его груди, что даже прошедшие сотни лет не могли приглушить ее. «Я согласен», — сказал он почти сразу, что и решило его судьбу. «Хорошо», — улыбнулся посланник, — «тогда ты отправляешься прямо сейчас. Времени на сборы не будет. Я тебе даже больше скажу. Охотник уже узнал о твоем прибытии и ждет тебя». Даже так, новая усмешка скривила его губы. «Тогда давай и все остальные подробности». Вестник пожал плечами и стал рассказывать про молодого охотника, который переродился там, и теперь мешает их господину. Рассказал, что у него есть семья и дети. Это вызвало ярость в сердце бывшего гранд-охотника. Он давно уже не охотник, но воспоминания про бывших братьев вызывало у него только кровожадность. А последняя новость, так и вообще, выбила из колеи. Ведь его изгнали из-за того, что он предложил найти решение проблемы с детьми, чтобы самим воспроизводить потомство для ордена. Он не видел проблем в том, чтобы брать в плен сильных женщин для деторождения. Однако, его идея не нашла ни одного сторонника в ордене. Открывая уже портал, он вскочил со своего места и стал готовиться. Осторожнее со словами, Гаргас оскалился крылатый. Портал открываю не я, а господин. Я лишь проводник его воли. Затем посланник сразу приступил к открытию портала, который вел в нужное место, и ему это далось нелегко. Сам по себе портал открыть легко, а вот провести энергию, совсем непросто. У тебя есть всего 6 часов твоих полных сил, стал он напоминать Гаргасу. А потом будет откат, после того, как мир узнает, что ты находишься там. Дальше еще сложнее, но и того должно хватить, чтобы выполнить задачу господина. Сколько же лишних слов ты произносишь? Тяжело вздохнул Гаргас и быстро шагнул в портал. Значит, я не ошибся. А у неназываемого есть яйца. Или он настолько сильно верит в себя и своего раба, что посмел принять мой вызов. А это был именно вызов, потому, как я бросил его через кодекс, а он доставил его до адресата. Представляю, насколько же был удивлен он, когда ощутил, как прилетает смс-ка от кодекса. Наверное, уже целое кирпичное царство построил из того стройматериала, которые у него, после такого, появились. Правда, меня это не волнует, а волнует то, что я встречусь сегодня с человеком или уже не совсем человеком, которого, скорее всего, не смогу убить. Это грустно, однако, но мне нужно постараться не умереть самому. Гаргас, которого раньше звали по-другому, очень силен. Я мог, конечно, называть бывшего охотника настоящим именем, но он лишился его, когда предал своих братьев. С другой же стороны, у меня нет полной уверенности, что появится именно он. Однако, я привык исходить из худшего, а потому будем думать, что не ошибаюсь. Саня, ты уверен, что мы ничем не можем тебе помочь? Спрашивает у меня волчара. Уверен. Отвечаю и хлопаю его по плечу. Эта битва будет для меня особенной и, возможно, даже последней. А если не затащу я, то, пожалуй, и вам тут нечего делать. Волк явно не понимал, шучу я или нет. Я, по правде говоря, и сам этого не понимал. Но, на всякий случай, я обращался к кодексу, не с одной просьбой. Если погибну я, то есть большая вероятность, что защита этого мира падет. Почему? Да потому, что из моего океана душ вырвется много тварей, которые значительно пошатнут баланс этого мира. Это тоже был один из моих планов, на тот случай, если Сандра облажается. Еще я не хотел здесь видеть своих людей, так как знал способности личности из армии неназываемого. Не хотелось, чтобы кого-то из них пленили или заразили скверной. По факту, элитой неназываемого становится тогда, когда могут принять в себя достаточное количество скверны, и их душа при этом не погибнет. Наверное, потому неназываемый так не любит охотников. Максимально неудобные для него противника, против которых не работает главное его оружие. Тебе пора, серьезно говорю волку. Остальных тоже с собой забирай. Понял, пожимает он мне руку. Возвращайся поскорее. Волк дал команду всем бойцам, которые тут находились, о отступлении. Я проследил за ними с помощью шнырки, а затем спрыгнул со стены и пошел в сторону ядовито-зеленого портала. Шел медленно, да и спешить мне ни к чему. Враг прибудет в любой момент, ведь я чувствовал колебания от портала, а потому готовился по полной. Самое смешное, что в этот раз подготовка шла не только моей силы, но и других моих способностей. Мне нужно было выглядеть максимально правдоподобно, тем самым старым Сандром, с которым никто не хотел связываться. А для этого приходилось делать поправки в своей ауре и накладывать на себя магические слепки. Из минусов. Это все легко было раскусить, если знать, где копать. Яркая вспышка зеленого цвета, и вот он здесь, холодный и серый. Все, как любит повелитель. Хмыкнул Гаргас, когда явился в этом мире. Он еще до конца не понимал, где находится и что происходит, но уже явно был доволен тем, что на него сходу не напали. А ведь я мог. В момент перехода он был максимально уязвим. Правда, эта уязвимость длилась не больше 10 секунд, но это все бред. Мой план заключался совсем в другом. «Я рад, что ты явился», — сказал ему, с улыбкой на лице. «Давно не виделись, Гаргас». А вот его улыбка пропала, как только он услышал мой голос. «Сандр», — явно ошалел он от такой встречи. «Мое имя с твоих уст звучит, как оскорбление», — скривился я. «Не произноси его. Я рад, что тебе хватило ума не приплетать сюда еще и кодекс. Теперь забудьте мое имя. предатель. Гаргас был достаточно крупным человеком, ростом под 2 метра. Пусть телом он и не напоминал Бардена, но силой. Ее там было явно больше. Не может быть. Мне не сообщили, что это будешь ты. Раз он удивлен, то все идет по моему плану. Ровно так, как я того хочу. Эх, если бы он знал, что все мое бахвальство, это лишь спектакль. Конечно, я могу убить его, но какой ценой? А потому, подобных сценариев лучше избегать. Я рад, что твой господин сдержал свое слово и прислал именно тебя. Продолжил я свою песенку. Я думал, он обманет, и теперь приятно удивлен. В следующий момент я вытащил свою аквилу и выпустил энергетическую волну по земле, отчего снежные хлопья разлетелись в разные стороны. Этот прием назывался «Вуаль силы». Он использовался перед серьезными боями теми людьми, которые могли позволить себе такой расход силы в никуда, только ради того, чтобы очистить магические каналы от забродившей силы. «Не может быть!» — все еще недоуменно бормотал он. «Меня должны были уведомить о тебе. Здесь должен был быть слабый переродившийся охотник. Что-что, а удивить я его смог, а потому не стоит терять время. Набрасываю на себя несколько энергетических защитных техник и бегу на него». Конечно, он был шокирован, но это не помешало ему направить свое копье в мою сторону и тут же отбить мою атаку. Отбил он ее с легкостью, без всяких проблем, но на этом моя атака не завершилась, и тут же ему в лицо полетел маленький зеленый комок с большой скоростью. Его он тоже разрубил, и это было глупо, ведь кислота от слайма сразу попала на него, прожигая его доспех. «Аргрх!» — зарычал он, и отпрыгнул от меня. «Дешевые трюки! Блин!» Кажется, запугать его до беспамятства у меня не получится. А ведь когда-то давно я пытался выйти на его след, и он узнал об этом. Убегал он тогда знатно. Но на это сейчас я и рассчитывал, что он помнит те времена, и теперь будет настороже. Однако, если присмотреться ко мне, то отличие от прошлой жизни, так сказать, налицо. Почему ты только защищаешься? Я недостаточно достойный противник, может мне позвать старину Мака? Засмеялся я. Мака. Пусть он и не показал этого внешне, но его энергия пошла в легкий разнос. Ты блефуешь, его здесь нет, точнее, не может быть. Я снова засмеялся. Кажется, твой господин бросил тебя на убой. Я покачал головой, глядя ему прямо в глаза. Ты хоть знал о том, что в этом мире обитают охотники? Врешь, недоверчиво прищурился он. В этом мире есть только один охотник, хотя он так говорит, но я вижу в его душе сомнения. Я достаточно их посеял в нем, чтобы остальные он мог додумать сам. Он должен знать, какой мудак его господин, если ему не сказали, против кого выпускают. Значит, и про другие вещи тоже могли не рассказать. И хотя он мог знать об этой операции уже как несколько месяцев, все равно это не считалось подготовкой, ведь к таким битвам люди могут очень долго готовиться. Все эти мысли я сопровождал сильнейшими атаками, которые только мог себе позволить. От некоторых у меня аж душа дрожала, настолько мощными они были. А он ничего, падла, стоит ровно на ногах и только оглядывается по сторонам, ожидает подвоха от меня в любой момент. При этом портал за его спиной все еще открыт, ведь его невозможно сразу закрыть. Правда, и я не могу через него пройти, а только тот, кто попал в него первым. Конечно, я мог бы предложить ему свалить, но это будет слишком подозрительно. Ладно, пора ускоряться, а то сил, не сказать, что много осталось, ведь изображать себя прошлого довольно нелегко. Слабая у тебя сейчас душа, говорю ему с издевкой. Возможно, мне даже не стоит пачкать об тебя руки. После этих слов сразу же призвал тварей, больших и сильных, которые едва-едва контролировались мной, и натравил на него. Сам же стоял с ленивым видом, глядя на Гаргаса. Но это было всего лишь обманкой. По-настоящему, я копил свои силы и отдыхал. А еще прикинул, что ландшафт здесь очень сильно изменился. Много возникло кратеров, да и снег уже не такой белый. Я настолько кажусь тебе слабым, что ты решил, мол, они смогут со мной справиться. Вдруг выдал он. Не зазнавайся, Сандр, а вот такого я не ожидал. Он просто взял и метнул в меня свое копье. Едва-едва мне хватило скорости, чтобы от него увернуться. Но и он не собирался этой атакой убивать меня, скорее, подкорректировать прочность моего доспеха. Мимо, зевая, говорю ему, повторим, и он повторил. Одной рукой Гаргас отбивался от твари, а второй бросал в меня свои копья, которые призывал из своего хранилища. Так продолжалось примерно часа два. Мы временами с ним сходились в схватке, а потом он отбивался от тварей. Мне, и правда, было немного смешно. Он мог прихлопнуть меня, если бы знал о моей силе. Но, в то же самое время, боялся допустить ошибку, и потому держал свою энергию при себе. Я начинаю скучать, я снова зевнул. Ты начинаешь уставать, Сандр. Неожиданно для меня, он оскалился. Ты затянул эту игру. Прошлый Сандр не стал бы так долго участвовать в сражении, которое мог бы закончить намного раньше. Так в чем же причина? Ух, кажется, я сейчас на грани провала, но это не точно. Причина, задумчиво почесал я подбородок. Может, я слишком долго ждал нашей встречи, чтобы вот так просто убить тебя. Или ты уже не так силен, как раньше, оскалившись, выдал он, а в следующий миг выпустил просто чудовищный поток ауры, от которой моим глазам стало больно. Как же эта сволочь отожралась за последние годы. И пусть его сила была грязной, но она ведь была. Вот тут резко все поменялось. Теперь уже я стал играть от защиты, а он только и делал, что атаковал. С каждым разом его атаки становились все сильнее и быстрее, до такой степени, что если так будет продолжать и дальше, то совсем скоро мне наступит хана, а потому нужно переходить к запасному плану. В один из моментов, когда он слишком открылся, я почерпнул силу из своей души и нанес ему легкую пощечину, до такой силы, что его защита пошла трещинами. Каким был слабаком, таким и остался, обратился к нему, поправляя свою одежду. Впрочем, знаешь, я уже наигрался, пора заканчивать с тобой. Ты посмел, кажется, он сейчас потеряет контроль над своим телом и разумом. Очень унизительно, когда тебе дают пощечину в тот момент, когда ты сражаешься так серьезно, а тебе уже не подвластна твоя душа. Обидно, правда? Хмыкаю я, глядя ему в глаза. Как думаешь, играю я с тобой или блефую? Он несколько секунд смотрел на меня, а потом пошел в разнос. Вот сейчас и проверим это. Это были его последние слова, прежде чем он показал всю свою силу. И мне стало даже обидно. Я был бы рад с ним сразиться в прошлом. Тогда это могла бы быть, и правда, запоминающаяся битва. Тут, кстати, уже стало жарковато, несмотря на вечный холод. Кажется, даже это место имеет свой предел. А еще это был тот момент, когда на карту поставлено все. Теперь точно можно сказать, что эта битва будет продолжаться до первой ошибки, когда два сильнейших дерутся на полной своей мощи. Вот только, нет у меня той мощи, а значит, меня могут прибыть. Однако у меня был еще один секретный козырь, который, пожалуй, я сейчас активирую. Сам не знаю, сработает ли он, но, в любом случае, это будет весело. Вот теперь покажи мне, Сандр, на что ты способен, заревел он голосом, который дрожал от переполняющей его энергии. Я, хмыкаю, спрашивая у него, зачем, ты скучный, пусть лучше он покажет, говорю и показываю рукой в сторону. Он поворачивается туда, а в следующий миг его глаза расширяются от ужаса. Или пусть они покажут, показываю в другую сторону, где вдалеке стоят 20 человек. Ты думал, что я блефую? Нет, я просто тянул время. Не мне суждено тебя уничтожить за твои грехи. Не может, начал говорить он, но так не договорил то, что хотел. Вместо слов он сделал свой удар. Всю собравшуюся энергию, которую копил, чтобы убить меня, он направил в землю, которая стала расходиться в разные стороны. Лед, которому уже много лет, начал трескаться с характерным звуком, и я даже испугался за крепость. Но, помимо этого, в воздух поднялись тонны снега, которые мешали обзору. Сила удара была таковой, что я не стал ничего делать, и просто ждал, пока снег сам осядет. А вот когда это произошло, то я удивился. Ведь сработало же. Гаргас в ужасе убегал так, словно и не было всей его мощи. Он просто пытался спасти свою жизнь и побыстрее добежать до портала. А когда он пропал в нем, и тот захлопнулся, я наконец-то с облегчением выдохнул. Охренеть. Если когда-нибудь увижу Мака и расскажу ему, что сделал, то он будет долго ржать. Ведь я напугал предателя иллюзии старины Мака и нескольких наших других старейшин. Это войдет в историю. Гаргас настолько сильно испугался, что даже забыл просканировать их. Кстати, это понравилось не только мне. Я почувствовал смех по всему эфиру. Темная богиня радовалась не меньше меня. Глава 3. Я все равно не могу понять, что здесь произошло, покачал головой волчара, стоящий рядом со мной на стене. Он, то и дело, поглядывал на меня, вероятно считая, что я не вижу его вопросительного взгляда. Ведь он никак не может понять, что здесь была за битва, И почему у меня не потрепанный вид? Нормальный вид. Что тебе не нравится? С улыбкой спрашиваю у него. Да так, ничего. Волка можно понять. Ведь глядя на ландшафт, можно предположить, что тут происходила битва, как минимум, с самим неназываемым. Глубокие кратеры, много зеленого снега, который убирают мои, накачанные силой, кислотные слаймы. Эта местность сейчас ядовита для всего живого, и ее нужно хорошенько почистить. Когда можно вернуть людей в крепость? Завтра или лучше послезавтра, не задумываясь, даю ответ. Ты же сам чувствуешь, какой здесь сейчас воздух. Скверный, принюхиваясь, отвечает он. Ты сам ответил на свой вопрос. Слаймы работают, но им нужно время. Действительно, такие битвы не проходят бесследно, и часто земля начинает принимать в себя скверну, и даже распространять ее. Мной уже был придуман план, который после каждого портала неназываемого начинает работать. Я напитываю слаймов своей синей энергией и отправляю на зачистку. В это время воздушники чистят воздух, кислотники землю, а огненные сжигают даже то, что для кислотных вредно. Таким образом, мы боремся за экологию земли. Мы с волком еще постояли здесь немного, а затем пошли к порталу, чтобы вернуться домой. Что ж, в ближайшее время Гаргас не станет для нас проблемой, и новый портал уже так просто не открыть, ведь для этого нужно время. Впрочем, есть у меня версия, что кодекс выполнит мою просьбу, и тогда у одного, а может и двух мудаков, станет меньше времени. Намного меньше, ведь метка на Гаргасе была удачно поставлена мной, а кодекс должен был усилить ее, чтобы она сияла даже через пространство. Возможно, наконец-то мои братья смогут добраться до тайного схрона, где живет эта падаль, и навсегда очистит от его присутствия Вселенную. Завалить у меня его сил не хватило, так что, как говорится, помогу, чем могу. Работайте, братья. Место, которого не существует. Тайная обитель неназываемого. Темная, едва осязаемая человеческая фигура, виднелась вдалеке. Она постоянно меняла свою форму от колебаний настроения. И если бы его сейчас увидел обычный человек, то подумал бы, что это обычная тень. Однако, тенью это не было. Просто сущность потеряла много своих сил, и еще не успела восстановиться. Поэтому не было нужной структуры тела. Как он мог подвести меня, вдруг заговорила тень. Как, он ведь один из лучших. Прошу простить меня, господин, но я не знаю, в страхе поклонился крылатый вестник. Я пытался вам донести, что он не лучший вариант, слишком самоуверенный и наглый, обижал, как обычная вшивая собака. Он не должен был проиграть, не должен был, сущность была в ярости. Я слишком много вложил в эту операцию, чтобы она так позорно провалилась, ведь была задействована даже моя личная энергия, неприкосновенная. Господин, Гаргас не впускает меня в свой мир, но мне удалось узнать, что он сейчас закрылся в своем главном убежище, и не подпускает к себе вообще никого. Мой мир закрыт даже от меня. От удивления фигура сущности пошла в разнос, и растянулась, в несколько раз став больше. Это произвело к нескольким магическим взрывам пустых хранилищ энергии, из которых он забрал последние крохи. Конечно, у него были и другие, но он попросту не успел к ним подключиться. Последнее время у него были одни расходы, и никакой прибыли. Возможно, любая другая сущность, которая находится в адеквате, давно бы уже бросила эту невыгодную затею с землей, но только не он. Неназываемый не умел отступать от своих целей, когда считал, что они могут быть достижимы. А этот странный мир, земля, был для него лакомым кусочком. Он понимал, что любые затраты окупятся, после того, как он завладеет этим миром. Даже от вас, со страхом подтвердил крылатый, он испуган. Мне сложно представить, что могло испугать его больше, чем, на секунду он замялся, больше, чем я, продолжил за него неназываемый. Верно, охотники, дала ответ сущность, много охотников, но их там нет, был только один, и тот слабый. Нам доподлинно еще неизвестно, что случилось во время их битвы. Вы сами знаете, что кодекс следил за происходящим и прикрыл это место от нашего взора. От слов про кодекс неназываемому стало не по себе. Он ненавидел его, но силу уважал и признавал. Ведь кодекс – это то, чего опасаться не зазорно даже богам. Гаргас подвел меня, подытожила божественная сущность. Он должен быть наказан. Его мир отныне не принадлежит ему. Там будет новый наместник и, пожалуй, им станешь ты. Твоя задача будет продолжить дело Гаргаса, и не только по сбору энергии, а и в борьбе с охотником. Ты не подведешь меня, как он. не подведу», — на автомате выпалил крылатый. Правда, только потом до него стал доходить смысл сказанных слов. Он, как услышал про мир, в котором станет наместником, так и выпал из реальности. А теперь, когда узнал, что и ему придется столкнуться с охотником, то уже был не рад. С другой стороны, он мечтал об этом очень долго, и отказываться точно не будет. Крылатый не будет действовать, как тот идиот. Он может все сделать чужими руками. Тот мир дает много энергии, и для переноса слабых существ у него будут возможности. Главное, с помощью хитрости ударить по самым уязвимым местам. Я лично сломаю защиту Гаргаса и проникну в тот мир. Он будет казнен, после чего его мир отойдет тебе. Благодарю вас. Упал на колени крылатый. Один взмах конечности, похожий на руку, и перед глазами сущности предстала армия. Великая и огромная армия, которая и пойдет с ним в мир Гаргаса, если тот решил сопротивляться. Глядя на свою армию, он испытывал жалость от того, что не мог их всех сейчас отправить на землю. Слишком они сильны, и не получится сейчас открыть такие порталы. Вот они точно справились бы, но ничего. Прочность барьера в этом мире и так уже немного ослабла. Слишком много трещин там есть, и каждый раз все легче и легче отправлять туда новых слуг. Если бы, конечно, не темная богиня, которая сделала несколько дыр. Но за это она ответит. Точно ответит. Мир Гаргаса. Убежище наместника. Вот так подарок мы получили, покачал головой старый маг. Ты согласен со мной, Виева? А да. Засмеялся длинноволосый мужчина, с причудливой шпагой в руках. Наш брат умеет удивлять, даже тогда, когда находится не в самых лучших условиях. На то он и великий. По-доброму улыбнулся маг. Ладно, работаем дальше. После этих слов он активировал одну из своих техник и запустил ее в небеса. Там появился огромный сигил силы охотников, с которого вниз устремились магические стрелы, поражая всех врагов, которые имели отпечатки скверны. А таких здесь было много. Очень, ведь этот мир был уже полностью захвачен. Давно таких подарков не было у ордена, ведь не называемый, после захвата одного из сердец мира, умел скрывать их и закрывать от любого обнаружения. А сейчас вышло так, что даже через эту защиту пробился маяк, который и показал, где он находится. И, благодаря ему, охотники могли проставить прямой портал. Каково же удивление всех было, когда они поняли, к кому этот маяк ведет, а еще, чей это дар. Брат Сандр, то, что он столкнулся с Гаргасом и выжил, это радует. Значит, с его развитием там все в полном порядке. Ведь старый маг сильно переживал и мучился по этому поводу. На судьбу Сандра сейчас выпало слишком много сильных противников, а ведь ему в новом мире еще и сотни лет не исполнилось. Но орден помнит своего великого охотника и помогает всем, чем может. Уже идут переговоры со многими другими орденами. Также ведется война с мидасами, которые зажрались и с первого раза не поняли, что в тот мир им ходу нет. Даже было предложение о захвате всего ордена мидасов и с их помощью вытащить Сандра оттуда лучом. Однако эта идея была откинута уже самим маком. Он не знает, какая там обстановка. Если он все правильно понимает, то у Сандра там сейчас своя жизнь, и не менее веселая, чем была в ордене. Он же охотник, и поэтому не умеет жить скучно. Значит, вытаскивать его, помимо его воли, не лучшая идея. Еще есть сущности, которых тоже подключили к работе в этом направлении. А одна так сама вышла на них и сообщила, что Сандр жив и у него все хорошо. Большего сказать она не могла. Ну и ко всему прочему добавила, что сама подключается к войне с мидасами. Братья долго смеялись, когда услышали, кого Сандр заставил воевать на своей стороне. Впрочем, это и не удивительно. Сандр был тем человеком, который даже для таких людей, как охотники, всегда делал самое невозможное. Маг стоял на вершине уступа и наблюдал, как рушатся защитные периметры под натиском ордена. Видел, как его сигил уничтожает противника, который находился в засаде, защищая подступы к крепости. А ведь он даже не в полную силу его напитал. Еще он не видел смысла вмешиваться в битву самому, ведь все справляются и без него. Да и откровенно говоря, здесь не так уж много братьев из ордена, больше было легионеров. Почему-то старый маг ожидал большего от мира, в котором победила скверна, и так тщательно его скрывала. Но уже как есть. Единственное, чего он сейчас ждал, так это возможности лично взглянуть в глаза Гаргасу, предателю, которого он когда-то называл своим братом, и который не только предал и убил своих братьев, но и сумел предать сам кодекс. Такого старый маг не мог простить никому, а потому стоял и готовился наказывать, жестоко наказывать. В какой-то момент его взгляд привлек магический всплеск, находящийся далеко за городом и крепостью. Он даже не стал смотреть, как вторая центурия 13-го легиона Галларии разносит мертвых падальщиков, которые являлись последним кругом защиты. «Хаэм, а это интересно», — произнес маг, чем заинтересовал остальных людей, которые стояли рядом. «Подмога?» — спросил Карион. «Не похоже на то», — задумался маг, глядя на эту аномалию. «Тот, кто пытается сюда пройти, он тоже пробивает барьер этого мира, как сделали мы. Интересно, кто это?» Охотники, рангом от магистров и выше, которые находились с маком, прислушались к колебаниям этого мира. Это было нелегко сделать, ведь мир был, сам по себе, зараженным. В нем присутствовало много боли, и она глушила остальные колебания. «Пойду и посмотрю, что там происходит. Чего гадать?» Пожимает плечами маг и начинает передвигаться в мерцании. Его мерцание было настолько быстрым, что казалось, мол, этот человек пропадает из пространства, и вдруг появляется в новом месте. Передвигаясь в нем, маку вдруг вспомнилось, как он когда-то учил этому трюку Сандра. Затем, оказавшись на месте, ему не потребовалось много времени, чтобы разобраться в ситуации. «Да ну, не может быть такого праздника, а я уже почти потерял надежду на хорошее веселье». «Не веря тому, что видит», — выговорил старик. В следующий момент он схватил тончайшие портальные нити, которые пробивались в этот мир из другого, и стал напитывать их уже своей силой, помогая разорвать им защиту. «Идите к папочке», — весело улыбнулся старый маг, и его улыбка сейчас была похожа на улыбку ребенка, которому принесли неожиданный, но такой приятный подарок. Защита была быстро подавлена, и перед ним возник колоссальных размеров ядовито-зеленый портал. Другим охотникам не нужно было отдельное приглашение, они все уже оказались рядом с маком, не веря своей удаче. «Мне казалось, что я такого никогда не увижу», — удивленно произнес Римус. «Это же высший портал Скверны. Я сам за всю свою жизнь видел похожих всего несколько штук», — покачал головой маг. «Не знаю, какой шанс, что сюда явится сам неназываемый, но давайте, братья, мы спрячемся и посмотрим, что будет дальше, а то еще спугнем». Секунда, и возле портала не осталось никого. Вообще, каждый из охотников удалился на безопасное расстояние и залег в засаде. И сделали они это очень вовремя, так как не прошло много времени, и через портал начала проходить армия высшей оскверненной нежити. Той нежити, которая может гулять только по мирам высшего порядка или по личным захваченным мирам. Долго эта вся нежить выходила, и никто ей не мешал. Глядя на них, старик был доволен. Лишить этого мудака такого количества высококлассных слуг уже достойно. Однако что-то случилось в следующий момент. Сложно было описать словами охотников, ведь у них сейчас их не было. Они увидели, как в мир проникает мрак через портал, и это был первый признак того, что сам властитель этой армии решил явиться лично. Маг не стал спешить. Нет, он понимал всю важность ситуации, а также то, что уничтожить врага и в этот раз не получится. Он поймет, что здесь идут бои. Однако этот мрак, в нем находилась очень большая часть силы неназываемого. Если его уничтожить и растворить, то он запомнит это надолго. А потому, маг дал новый клич в орден. И если в первый раз сюда явились те, кто был поблизости, то теперь появятся практически все из их ордена. А чтобы неназываемый не втянул свой мрак обратно, он готовил для него сюрприз. В один из моментов, когда его выдвижение в этот мир остановилось, маг принялся действовать. Мощнейший купол стал падать с небес на портал, и происходило это так быстро, что никто даже не успел среагировать. Синяя колба накрыла его и отсекла мрак от своего владельца, и теперь у них было не так много времени, чтобы уничтожить его полностью. Однако это не будет легко, ведь через купол все еще может проходить нежить, и несомненно неназываемый станет посылать сюда всех, кого только можно. Потерять такую часть силы будет большим ударом по нему. Правда, маг именно на это и надеялся. Нет ничего лучше в этом мире, чем хорошая охота. Как же было хорошо вернуться домой, а как здорово было снова ощутить отклик от кодекса. Это словами сложно передать. Такое ощущение, словно тебя обнимают руки, которых ты не видел так давно. Кодекс явился ко мне сам. Он не просто ответил на мой зов, а пришел первым. Я тогда спал. Мне нужно было восстановить свои силы, и Анна в этом помогала, крепко обнимая меня. Хоть мое тело и было в полном порядке, но душу слегка контузило, как и перегрузила магические каналы. Довольно паршивое чувство, когда ты после каждой такой битвы потом несколько дней чувствуешь себя форменным инвалидом, который едва-едва может поднять руки. Но, в то же время, у тебя нет права на слабость. Ты охотник, и жалость даже к самому себе недопустима. А во-вторых, ты барон Галактионов. Подданные на тебя смотрят, и ты не можешь их подвести. Не то, чтобы мне хотелось этого, но когда тебя вдруг ведет в сторону, а ты, вместо того, чтобы контролировать свое тело, быстро ныряешь внутрь самого себя, и давай заделывать дыры, которые вдруг образовались. Это, конечно, печально. Однако, я вообще не об этом. Сплю и никого не трогаю, а вот меня даже очень. Темная снова решила появиться, и явно намекала, что ждет похвалы за свое деяние. А я вот, блин, вообще ничего не мог ей сказать. В этот раз она здорово помогла мне, хоть и помощь ее была странной. Не зная я о Гаргасе, и не броси ему вызов, то увидел бы очень и очень нескоро его. Скорее всего, он действовал бы, как и остальные эмиссары. Выбрал бы себе место жительства, и оттуда распространял скверну. При этом постепенно искал возможности неожиданно подобраться ко мне. Однако, мне такого счастья не нужно. Гаргас слишком умен и хитер, а еще он бывший охотник. Не хочется ему льстить, но он, поскольку был охотником, то умеет добиваться своих целей. Именно потому я пошел на такой риск, и вышел сейчас против него. Однако это того стоило. Я стал сильнее, а он сбежал, и уже никогда не вернется. А еще, я подложил ему большого поросенка в виде метки маяка. Очень хотелось верить, что он побежит прятаться прямиком к своему господину. Он ушел, нахмурилась темная, которая вывела меня из задумчивости. Он, рассмеялся я, ты о кодексе, угу. Темная кивнула, глупая, как-то уж слишком по-доброму я это произнес. Кодекс всегда рядом, и никогда не покидал меня. Настроение у меня было отличным. Ведь темная не просто так притихла сейчас, и с опаской оглядывается по сторонам моей души. Только что меня посетил кодекс, и сообщил, что мой маяк помог ордену. Впервые за долгое время им удалось отбить захваченный мир у неназываемого. И не тот, который захватили совсем недавно, а старый и очень нужный. Я был доволен собой. Хоть кодекс и не говорил, но когда ты получаешь от него сообщение, то ощущаешь его всей душой. А еще он сделал мне подарок, и это редкость, так сказать, такого уровня, наверное, как героическая смерть великого охотника. Зачем кодекс явился к тебе? Задала она еще один вопрос. Кстати, было странно, что она не свалила сразу из моей души, а осталась. Ведь здесь ей опасно было находиться. Принес подарок. Подарок, верно, не стал скрывать этот факт от нее. Эта новость явно заинтересовала темную богиню. А какой? А-а-а, шикарный, оскалился я, но большего не расскажу. Могу только сказать, что ты узнаешь о нем совсем скоро. Неназываемому он очень понравится, и я не блефовал. Разрешение получено. Сандр, кажется, стал дважды великим охотником, и теперь мне очень хотелось бы поговорить со своими старейшинами. Хотя бы для того, чтобы понять, что я или кто. Теперь, глава 4. Где-то в многомерной вселенной принято считать, что боги – это высшие и самые совершенные существа многомерной вселенной, выше которых невозможно подняться ни по силе, ни по могуществу, ни по уму. Да, собственно, все это так и есть, и сам неназываемый был этому подтверждением.